Глава 14. Летать от счастья. Я раньше и не подозревала, что это такое. Теперь у меня выросли крылья, и я мечтаю о том, чтобы наконец-то крепко-крепко прижаться к нему. Услышать его сердцебиение, поймать губами редкую улыбку. Несусь к телефону, как умалишённая. Нил звонит. «Привет». Выдыхаю я с придыханием, как только его лицо появляется на экране. Уже темно, он на улице, но спасибо фонарям, видно отлично. Кажется, душу кто-то выжимает обеими руками. Меня аж трясёт изнутри, когда я на него смотрю. Это вообще нормально? Привет, маленькая моя. Я впитываю любимый голос, как губка. Различаю и нотки усталости, и тёплую радость его тона. Я соскучилась, признаюсь без стеснения. Мне так хочется к нему, но он допоздна трудится на заводе. А вчера, например, ещё встречался с бригадой строителей. Сказал, забор устанавливали. Нил очень много работает, он настоящий трудяжка. Иногда я чувствую себя неловко. Сама никогда не работала и в ближайшее время не планирую. Я привыкла, что у меня есть всё и всегда. Даже готовить не умею. Иришка несколько раз пыталась научить меня простым азам кулинарии, но мне неинтересно. Единственное, что почти удаётся, это не спалить яичницу. Зато Нил, мне кажется, он умеет всё. Он какой-то необыкновенный. Очень целеустремлённый, твёрдый в своих решениях, ничто не может поколебать его мнение. Он очень категоричный, и мне так необходимо просто побыть с ним. Я, конечно, всё понимаю, но мне так хочется, чтобы он сорвался ко мне хоть на полчаса. Да я бы и сама примчалась куда угодно, наплевав на гордость и непреложные правила, но Нил занят. Освобождается всегда поздно, и плюс рано вставать обоим. Так что искреннее и отчаянное соскучилось. Самое незначительное, что я могу сказать. Знаю. Поэтому на завтра ничего не планировал. Постарался максимально утрамбовать неделю, чтобы приехать к тебе вечером. В итоге всё получилось. Завтра я твой. Я даже дышать перестаю. Мне не так уж и много известно о нём, но одно я уяснила точно. Он не говорит, а делает. Всегда. Заранее ничего не обещает, а сообщает по факту, когда уже точно без изменений. «Правда?» «Конечно», — уверяет Нил. И вдруг... Камера дёргается, мужское лицо исчезает, поглощённое тьмой. «Нил? Всё в порядке?» «Да, да, всё нормально», — отзывается он и командным голосом выдаёт приглушённо. «А ну, пошёл на место». Экран светлеет, и я могу вновь любовно рассматривать строгий профиль Нила. А рядом появляется косматая чёрная морда с подрагивающим длинным нежно-розовым языком. Собака так и лезет к Нилу. «Какая прелесть!» Пищу я от восторга. «Это твой?» «Да, это вулкан. Покажи его!» Нил с ленивой улыбкой исполняет моё желание. Пёс прекрасный, ухоженный, мощный, огромный, подвижный и весёлый. Я не скуплюсь на похвалы, а вулкан тычет носом в камеру. Когда я была маленькой, у меня тоже был пёсик. Цветочек. Белый, пушистый, папа подарил. Я обожаю собак. Этот вымахал как буйвол. Ест больше меня. Мы его щенком отдать хотели, но хозяев не нашли. Пришлось оставить. Он шикарен. «Нил!» — раздаётся издалека женский голос. «Нил!» — уже чуть ближе. Тут шею его обхватывают детские ручки, и в камере появляется ещё одно лицо. Девочка, лет 13 на вид. Прижимается к Нилу так, как мечтаю сделать я. И весело, торопливо проговаривает ему в щёку. «Мама сказала с тобой сходить. Она ужин для тебя оставила. Анют, иди, я попозже». «Мама сказала, что ты устал, и тебя надо силой тащить спать укладывать». Дёргает его за рукав. Что-то в трясущейся камере рассмотреть, естественно, невозможно. «Вы уже определитесь, кормить или спать, а я как раз подойду. Анют, ну дай поговорить, беги». «А с кем? С Ликой, да?» Улыбка сползает с губ Нила. Девушка заинтересованно заглядывает в камеру и наклоняет её на себя. Это получилось как-то неожиданно. Аня вдруг виновата косится на брата. «Что?» — шепчет она виновата. «Ой, извини». «С Ликой, значит?» «Иди, Анют». «Угу», — угрюмо отвечает девочка, правильно считав предостережение в мужском голосе. Очевидно, что она обожает старшего брата. «Во сколько завтра подъехать?» Нил пытается перевести тему, как только мы вновь остаёмся вдвоём. «А кто для тебя Лика?» «Он думал, я промолчу? К сожалению, его железной выдержкой я не обладаю. Мне нужно знать точно и прямо сейчас. Это примерно как для тебя, Дэн, размыто объясняет Нил. Ясно. Ариш, давай обсуждать настоящее, а не прошлое. А она точно прошлое? Точно. Кивает Нил и отвлекается на черного пса, который жаждет единолично заполучить внимание хозяина. Вулкан, сидеть. Ты как только освободишься, дай мне знать. Согласуем. Хочется поскорее увидеться. Хорошо. Тогда до завтра. Бормочу я, хотя так не хочется заканчивать разговор. Перед сном напишешь мне что-нибудь? Почти вырывается у меня, но я успеваю удержать язык за зубами. Неправильно выпрашивать внимание, его должны подарить. Через час еще спать не будешь? Поцелую тебя на ночь, улыбается Нил. Я в облаках. Парю. Раздающийся сбоку шелест пролетает как-то мимо меня. Я сконцентрирована на волевом подбородке и притягательной ухмылке. «Целуй», — счастливо отзываюсь я. «Договорились. Тогда встречаемся через час». «Встречаемся». Я ласкаю его взглядом до последнего. Сама шлю воздушный поцелуй, слегка расстраиваясь, когда экран гаснет. С Дэном такого не было. Поговорили и отлично. Никакой щемящей тоски и отчаянной тревоги. Поворачиваю голову, сталкиваюсь взглядом с заинтересованными глазами мамы. Я сегодня ночую у нее, она позавчера прилетела из Америки, мы давно не виделись. Нравится ей заграничная жизнь, что поделать? «Я стучалась», — ласково сообщает мама. «И мне даже показалось, что ты ответила». По телефону разговаривала. Откладываю гаджет и похлопываю возле себя по кровати. Смотрю на маму. «Она у меня очень красивая. Я никогда не перестану восхищаться ее грациозностью, привлекательностью и женственностью. Есть женщины, которые с годами становятся еще утонченнее и прекраснее. И моя мама одна из них. По твоей довольной моське могу предположить, что это Денис. А вот и нет, ошибаешься». «О, правда? Поделишься?» Мама округляет глаза. Какая же она красивая. Идеальный макияж, идеальная прическа, идеальные манеры. Ухоженная до кончиков ногтей, настоящая леди. Я всегда завидовала ее способности быть такой потрясающей. На маме шелковый в пол халат пудрового оттенка. Она присаживается возле меня в ожидании ответа. Смотрит мягко и заинтересованно. Мама вообще очень мягкий человек. Она всегда такая нежная и заботливая. Я раньше не понимала, как папа мог с ней развестись. Мне казалось, они безмерно любят друг друга. По правде сказать, это самая большая травма моего детства, когда чувствуешь себя сломленной, ненужной и виновной во всем, что происходит. Мне было так жаль маму. Она остро переживала, когда папа от нее ушел. Даже просила его вернуться, но он был непреклонен. Что ж, я приняла и это. Но данная тема теперь поднимается крайне редко. И кроме того, новая папина жена тоже очень хорошая. Я ее уважаю и по-своему восхищаюсь ей. Но мама — это мама. В нашей семье есть табуированные темы. И хоть родители развелись, с обоими у меня сохранились доверительные и близкие отношения. Он удивительный. Я мечтательно прикрываю веки и обнимаю подушку. «Это прекрасно», — легко посмеивается мама. «Но кто он? Где вы познакомились?» Я кратко передаю суть. Рассказываю, что познакомились в загородном клубе, и да, мне известно, что отец Нила работает водителем, а сын вынужденно подменял его. «Водителем?» — потрясенно переспрашивает мама. «Да», — согласно киваю я. «А сам мальчик где работает?» Я опускаюсь в пространные рассуждения, что Нил очень умный, он инженер, у него собственные разработки, которые он скоро повезет в Америку. «Инженер», — вторит мама с милой улыбкой. «Хм, интересный выбор». «Мам, ты только папе, пожалуйста, не говори. Сама же знаешь, какой он строгий, и... И мне бы хотелось познакомить их чуть позже». Но мама недоумевает. «Познакомить? Зачем, котенок? Ну, когда-то же они должны встретиться. Просто мы с Нилом встречаемся совсем недолго, и мне бы не хотелось торопиться. Да и, в общем-то, ни с кем, кроме тебя, я пока не готова делиться новостями, понимаешь? Мама так нежно на меня смотрит, проводит ладонью по волосам. Девочка моя, ты влюбилась. Кажется, да. Тяну я мечтательно, разглядываю потолок. Нил скоро позвонит. Но осторожность — это правильно. Конечно, ни с чем не стоит торопиться. А... Какой же он? Мама всегда меня понимала. Вот и сейчас она чувствует, как важно мне выговориться и поделиться эмоциями. Я не упускаю эту возможность. Говорю и говорю. Вновь переживаю наши с Нилом сумасшедшие моменты. Конечно, о самом главном я умолчала, что я теперь женщина. Здорово. И он тоже к тебе тянется? Конечно. Жаль, только он всегда занят, и мы почти не видимся. Упираюсь взглядом в пол, печально вздыхаю. Странно. Когда мужчина заинтересован, он всегда найдет на девушку время. А сколько ему лет? Невзначай уточняет мама. 24. Да, он немного старше меня. Подтверждаю я, подмечая ее огорошенный взгляд. Но ведь 7 лет — это не так уж и много, верно? Да как сказать, Ариш? Часто бывает так, что интересы разные. У одногодок тоже могут быть интересы разные. Тут же защищаю я нас с Нилом. И мамины глаза вновь наполняются мягкостью. Да, конечно, ты права. А может, фотку его покажешь? Заговорщицки предлагает мама. Очень интересно взглянуть на мужчину, который украл сердечко моей малышки. Я тут же с энтузиазмом киваю и начинаю рыться в телефоне в поисках фотографии Нила. Я и сама готова любоваться на него вечность. Как же я благодарна маме, что она такая чудесная и понимающая. Вот поговорила с ней, и сразу стало легче, волнение испарилось. Я уверена, мама всегда искренне за меня радуется, а теперь и подавно.